Глава 44. Тюрьма Мэтт научился угонять машины. Теоретически, конечно. Двумя этажами выше сидел заключенный Сол. Угодил за решетку за неуемное пристрастие гонять по дорогам на угнанных автомобилях. Во всем остальном парень был вполне приличный. Просто его одолевали демоны. Более безобидны, нежели у остальных сидельцев, но именно эти демоны и довели Сола до тюрьмы. Первый раз его арестовали за угон в 17 лет, потом еще, когда Солу стукнуло 19. Третий раз Сол потерял контроль над управлением и сбил человека. Две отсидки за ним уже числились, а потому он получил пожизненное. «Вся эта муть, которую видишь по телеку, чушь собачья», — говорил ему Сол. «Тут нужен особый подход, иначе с замками не справиться. Никакие отмычки не помогут, и это соединение оголенных проводков. Да ты замучаешься, мотор не заведешь. Ну, разве что на старых развалюхах может сработать. А уж все эти сигнализации, тут хоть об стенку лбом бейся, их не перехитрить». «Так что же ты делаешь?» — спросил Мэтт. «Используй родные ключи от машины. Открываешь дверь, как нормальный человек, и уезжаешь». Мэтт недоверчиво уставился на него. «Так просто?» «Нет, не просто. Что тут прежде всего нужно?» «Людная стоянка. Особенно хороши те, что возле магазинов и ярмарок. Но и здесь важно соблюдать осторожность, смотреть, чтобы не проехал мимо коп или охранник. Они там так и кишат». «Большие супермаркеты – самое то, что надо, просто мечта. Находишь местечко, где ты не слишком заметен, идешь себе, как ни в чем не бывало, незаметненько так проводишь рукой над передней шиной или под бампером. Люди часто оставляют там ключи, а еще прикрепляют их магнитом под дверью со стороны водительского места. Не все, конечно». «Ну, один из 50 точно. Короче, находишь ключик, и дело сделано. Езжай себе на здоровье». Мэтт сомневался. Его тюремный учитель рассказывал это 9 лет назад, возможно, просто привирал. Он прошагал уже свыше часа, сначала пробирался по лесу, теперь старался избегать больших дорог и улиц. Дойдя до угла Ливингстон-авеню, он сел на автобус, идущий до студенческого городка Берджина, что в Парамусе. Поездка заняла минут 50. Почти всю дорогу Мэтт проспал. Колледж Берджин занимал огромную территорию, стоянка перед въездом напоминала автовокзал. Кругом множество автомобилей и, похоже, никакой охраны. Мэтт начал поиски. Заняло это почти час, но Сол оказался прав. Его поджидала добыча в виде грязно-белой Исузу, заправленным на четверть баком. Что ж, неплохо, ключи спрятаны над передней шиной, прикреплены с помощью магнита. Мэтт сел в машину, завел мотор и выехал на автомагистраль. Этот район он знал не очень хорошо, надо было сразу свернуть к северу, миновать Тапанзи, но он выбрал единственно известную ему дорогу через мост Джорджа Вашингтона. Он направился на Уэстпорт, штат Коннектикут. Подъезжая к автозаправке, Мэтт очень волновался. А вдруг оператор или кассир узнают его? Он даже сорвал бандан с головы и заменил ее бейсболкой с логотипом «Нью-Йорк Рейнджерс», обнаруженной на заднем сиденье. Но страхи не оправдались. Мэтт заправил бак, двинулся дальше и включил радио. Стал слушать новости. 20 минут на волне 10.10, затем CBS на волне 880. В фильмах обычно прерывают новостейный выпуск для сообщения о побеге опасного преступника. Ничего похожего не случилось. Ни на одной станции о нем не упомянули. Не только о нем. Ни о Максе Дэрроу, ни о Чарльзе Телли, ни о сбежавшем подозреваемом не было сказано ничего. Ему отчаянно нужны были деньги. Надо найти место, где можно спокойно поспать. Купить лекарство. Болела щека в том месте, где Телли рассек ее кастетом. Боль пульсировала и отдавалась в голове. За сутки удалось поспать всего час. В автобусе, да и в предшествующую ночь, получив все эти картинки по мобильному телефону, он слишком разволновался и тоже спал мало. Мэтт пересчитал наличность — 38 баксов. Не разгуляешься. Кредитными карточками и банкоматами пользоваться нельзя. Полиция запросто может вычислить. На помощь близких, друзей или родственников надежды он тоже не возлагал. Таковых у него было немного, да и людей подставлять не хотелось. Впрочем, обратиться к одному человеку, которого никогда не заподозрит полиция, Мэтт все же мог. Он миновал Уэдспорт и сбросил скорость. Его никогда сюда не приглашали, но адрес он знал. Выйдя из тюрьмы, Мэтт специально проехал мимо этой дороги несколько раз, но свернуть на нее не решился. Теперь же он свернул вправо, потом еще раз и медленно выехал на тихую, обсаженную деревьями улицу. Сердце учащенно забилось. Мэтт взглянул на двор за воротами. Там стояла только одна машина. «Позвонить по мобильному?» «Нет», — решил он. Полиции звонок может проследить. Просто подойти и постучать в дверь. Тоже не годится. Подобные визиты следует обставлять соответствующим образом. Развернулся и, миновав несколько кварталов, нашел будку телефона-автомата. Набрал номер. Соня Маград подошла после первого звонка. «Алло, это я», — сказал Мэтт. «Вы одна?» «Да. Мне нужна помощь». «Где ты?» «В 5 минутах от вашего дома». Мэтт заехал во двор Маградов. Возле гаража висела проржавевшая баскетбольная корзина. Порванную сетку не меняли давно. Как-то не вписывался этот предмет в окружающую обстановку. Все остальное, в том числе дом, современное, блещет чистотой. На секунду Мэтт остановился и рассматривал корзину. Стивен Маград был здесь, рядом с ним, держал в руках мяч, примеривался к броску, не сводил глаз с переднего ободка. Стивен улыбался. «Мэтт!» Он обернулся. Соня Маград стояла на крыльце. Она присмотрелась, проследила за направлением его взгляда, и ее лицо вытянулось. «Ну, выкладывай», — сказала она. Мэтт начал рассказывать и вскоре заметил, что огорченное выражение не сходит с ее лица. Ему доводилось видеть, как Соня принимает удары судьбы. Она всегда очень быстро оправлялась, старалась не подавать вида. Но сейчас этого не наблюдалось. Лицо не менялось, оставалось мертвенно-бледным. Мэтт видел это, но остановиться уже не мог. Продолжал объяснять, как и зачем оказался здесь. Посередине повествования сумел абстрагироваться и представил, как все это выглядит в глазах Сони. Но остановиться все равно не мог. Он говорил, и одновременно с этим еле слышный внутренний голос приказывал ему заткнуться сейчас же, немедленно. Но Мэтт мысленно отмахнулся от него и продолжал, полагая, что если сообщит все до конца, им обоим станет легче. Он подошел к концу и сообразил, все, что он наговорил, можно вкратце сформулировать следующим образом. «Еще одна драка, еще одна смерть». Он умолк, и Соня Маград смотрела на него несколько секунд. Мэтту показалось, что он сжимается, скукоживается, просто умирает под этим пронизывающим взглядом. «Так ты хочешь, чтобы я помогла тебе?» — спросила она. Вот оно, только теперь до него дошло, как подозрительно все это звучало. Нет, не просто подозрительно, мерзко, подло, непристойно. Он не знал, что делать. «Кларк узнал о наших встречах», — произнесла Соня. Мэтт хотел извиниться, но подумал, что и это не поможет. Молчал и ждал. «Кларк считает, я ищу утешение. Определенный смысл в этом высказывании есть, но лично, мне кажется, дело тут в ином. Думаю, мне необходимо простить тебя, а я не могу. Как-то не получается». «Я, пожалуй, пойду», — промолвил Мэтт. «Ты должен сдаться сам. Если ты не виновен, они...» «Что они?» Слова прозвучали резче, чем ему хотелось. «Я уже проходил этой дорожкой. Или вы забыли?» «Не забыла», — Соня Маград склонила голову на бок. «Но был ли ты тогда невиновен, Мэтт?» Он покосился на баскетбольную корзину. Мяч в руке у Стивена. Тот стоял, приготовившись к броску, затем обернулся и ждал ответа Мэтта Хантера. «Извините», — пробормотал Мэтт и отвернулся от них обоих. «Мне правда пора».